Время выбирать. Часть 2. Точка зрения Софии. «Используйте молитву, чтобы вмешаться в битву богов». Голос сказал только эту фразу, после чего замолчал. «Интересно, что это могло значить?» «Ага». В момент, когда я задал свой вопрос, Кёи вроде бы что-то заметил. «Что?» Новый пункт был добавлен в меню табу. Как только Кёи сказал это, я сфокусировалась на менюшке табу, от которой до этого самого момента я отводила взгляд, поскольку оно вызывало во мне отвращение. Еда, похоже, один из пунктов, там ранее отсутствовал. Меню табу, обзор системы, описание всех предметов в системе, логи действий, отчет о количестве очков, история реинкарнации, специальный предмет N% и равняется W, мировой квест. В последнем поле появилась строчка со словами «мировой квест». Вроде бы до этого ее там не было. Скорее всего, информация в ней как-то связана с текущей ситуацией. Я сфокусировал свое внимание на пункте меню «Мировой квест». Посмотрим. Думаю, многие сейчас занялись тем же самым, что и я. Значит, вот оно как будет работать. Ариэль обхватила свою голову руками. Когда я сфокусировалась на пункте меню «Мирового квеста», его правила появились у меня в голове. Если их обобщить, то... Иными словами, сейчас в войне участвуют все люди, а не маленькие группы по интересам, как было ранее. Примерно так, да. Если быть точнее, объявление гласило о том, что теперь можно помогать той или иной стороне конфликта, либо мастеру, либо богу по имени Гуири, используя молитву. Даже не думала, что все так обернется. Естественно, мы верим в Широчку, но теперь это не гарантировано. Молитва богу – это вера. Считается, что чем больше молитв поступает богу, тем он сильнее. Иными словами, чем больше паства молится Богу, тем лучше. Обычно все это не так уж и важно, поскольку энергия, получаемая от молитвы одного человека, несущественна. Но это только пока молится один человек. А вот если заставить все человечество молиться одному из богов, то это уже совсем другой вопрос. Пусть каждая отдельная молитва и мало что дает, но их сила складывается. Я не очень представляю размер населения данной планеты, на Земле оно исчислялось миллиардами. На этой планете оно, естественно, меньше. Тем не менее, если объединить их вместе, то их сила станет огромной. Можно сказать, что людям этого мира представлена возможность решать, к какой стороне из конфликта они хотят присоединиться, а не как раньше, когда за них решал кто-то другой. Это в корне меняет ситуацию. Она сказала это немного раздраженно, но в то же время и восхищенно. Как Ариэль сказала, для тех, кто все еще не выбрал свою сторону в конфликте, все по-честному. Раньше выбор судьбы мира был за Ариэль, до того, как она потеряла свою силу. Возможно, за Кёи и остальными людьми с тем же самым уровнем силы. В любом случае, если бы кто-то, кто не умеет сражаться, появился бы перед нами, мы бы его просто размазали и не заметили бы. А теперь даже люди без способностей могут сражаться на той или иной стороне. Даже если они слабы, они могут помочь. И еще не осталось причины не выбирать сторону. Причина этого в том, что молитва постепенно стирает способность табу. Все устроено таким образом, что молитва перемещает очки опыта, вложенные в способность табу, тому, кому вы молитесь. Когда очков опыта в способности табу не останется, эта способность исчезнет. Даже для меня, с моей способностью к нулификации эритической магии, способность табу очень раздражающая. Думаю, для обычных людей ее действие вообще невыносимо. И каждый из них захочет от нее избавиться. Таким образом, каждый из них примет решение, какого бога поддерживать. Если не делать выбор, то это будет означать только то, что вам придется всю оставшуюся жизнь жить с этой способностью. Не думаю, что у многих людей в этом мире достанет принципиальности не выбирать сторону. Хотя с определенной точки зрения, сохранение нейтралитета – это лучший выбор. Как все интересно закручено! Не время восхищаться этим. Мы должны выработать какое-то противодействие этому. Кёя сказал это раздраженным голосом. «Ну и правда, а что мы тут можем сделать?» «Противодействие, значит? Думаешь, надо вырезать все население планеты?» Как только я озвучил свою мысль, все реинкарнировавшие шокированно уставились на меня. «Почему тебе в голову приходят именно такие решения?» «Да пошутила, я пошутила!» Несмотря на мои слова, Кёя все еще смотрит на меня с подозрением. «Да ладно, даже я не стала бы делать что-нибудь подобное. Глупость какая!» Тем не менее, если не делать что-то подобного же уровня, то все остальное будет бессмысленно. Да, теперь они начали понимать, что возможностей у нас практически нет. Ведь нашим противником, по сути, является все человечество. Их слишком много. Когда большая толпа встречается с маленькой группкой, Возможности этой самой группки очень ограничены. До этого самого момента я думала, что пока мы сильнее их, мы сможем принудить их действовать так, как надо нам. А теперь ситуация стала диаметрально противоположной. И все из-за того, что богиня любит честный бой. Наверное, он также понял это, поскольку на лице Кьюи недовольное выражение. Ариэль сидит на месте, прикрыв глаза, задумавшись о чем-то. «Богиня действует так, чтобы у всех были равные шансы. И роли нам распределили. Иными словами, наша цель остается той же». Частью пункта мирового квеста в меню табу являются общие правила и обобщенное представление о том, что произойдет, когда та или иная сторона победит. Кроме того, там также указаны условия победы той или иной стороны. «Великий лабиринт Элора – его самая глубокая часть. Мы должны защищать его до тех пор, пока система не разрушится. Вот что нам надо делать». Пытаться повлиять на общественное мнение мы уже не успеем. В этом мире нет телевидения или интернета. Получается, что каждый из людей будет принимать решения, основываясь на своих представлениях. Значит, мы должны просто делать то, что нужно. И кроме того... Что бы ни случилось, мастер победит. Будем верить в это. Хотя молитва и передает энергию тому или иному богу, но ведь сражается не сама энергия, а мастер. Неважно, насколько сильнее противник, мастер победит. Верно. Тут ты права. Ариэль открыла свои глаза, и в этих глазах сияет непреклонная решимость. То, что мы должны сделать, не поменялось. Будем верить в Широчку и защищать наш последний бастион до самого конца. В ответ на слова Ариэль, я и Кьюи кивнули. Проблема в том, что у другой стороны есть возможность манипулирования общественным мнением. Но ведь и тут можно попробовать ставить палки в колеса. Ариэль шкодливо улыбнулась, говоря эти слова.